из врагов. В небо вздымается белая лилия, рассекая гладь облаков. Я салют папе, учую вдали ее, рассыпались грузами прочь. Если на хвост села белая лилия, и мне